тогда. Приветствую всех на оборотной стороне ЦИПСы. Да, друзья, всем привет. Не обращайте внимания, админ выпил свои таблетки непосредственно перед эфиром, поэтому он сейчас очень бодрый, очень такой энергичный. Но я должен был как-то внести какую-то изюминку в начало. А, все. Это была изюминка. Да, значит, больные кошачьи лапки, это были твои изюминка. Я понял, братух. Ладно, буду знать. Да, теперь только такие от нас изюминки бывают. На большее мы не способны. Можем только, сидя в кресле, пару раз дернуть ручками. Лапками. Да, лапками подергать и все. Так, ну что, сегодня мы обещали с тобой за кадром посетить эту ЦИПСу, значит, боевой обстановки, но в плане будет сегодня боевая ЦИПСа, поэтому я и дергался. То, что мы перед началом обсуждали, ты можешь, в принципе, оставить, не вырезать, как бы, там, живое обсуждение получилось. Интересно. Ну, давай, я могу сказать так, что, значит, несколько, извините, телефон сейчас отключу, чтобы не беспокоил вас. Несколько ЦИПС там, тому назад, вот, значит, Даниил говорил, что противник будет все-таки пытаться контратаковать. Несколько ЦИПС, несколько месяцев назад. Это ну, были несколько наших видео, и Даня говорил о том, что противник накапливается и будет пытаться контратаковать, какой-то пытаться проводить масштабное наступление. Я говорил, что я как бы не верю, я сказал, что если будет какое-то наступление, то оно будет какое-то отвлекающее, но Даня настаивал, вот. И, собственно говоря, его мнению, его версии пришло подтверждение, да, что вот, значит, и еще оказывается, что еще наш любимый Син-канал, который мы периодически смотрим, тоже заявляет, что у противника есть группировка в размере 100 тысяч человек, и они, ну, я так понимаю, что это просто уже собрали все, что можно, все живое собрали. И, значит, будут пытаться, значит, устроить какое-то финальное контрнаступление 2.0. То есть, значит, там сейчас, секундочку, братан, там, значит, в этом видео человек рассказывает о том, что эту группировку 100-тысячную поделят на две части и будет нанесен, значит, удар двумя группировками по 50, ну, плюс-минус, понятное дело, что точность до одного человека никто не скажет, группировками около 50 тысяч будет нанесен удар в Харьковское, да, значит, направление и на Запорожье, да, в Роботино, снова Роботино. Вот, и, собственно говоря, подтверждение слов Дани. Вот сейчас Даня нам расскажет, почему он так думал и чем он руководствовался, собственно говоря. Да, но на самом деле, ну, немного тут как бы не так, и в данном случае канал немножко ошибается, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд. Значит, чем я руководствовался? Ну, во-первых, наблюдение, также разведданные, но опять же, конечно, когда я говорю разведданные, это не значит, что там секретные документы ВСУ, где они пишут, так, значит, сейчас накопим 150-200 тысяч и пойдем в наступление на таком-то направлении. И тут я такой, опачки, получил, прочел, все, и тут начинаю умничать, короче. Именно разведданные в том плане, что, допустим, когда ты читаешь какие-то украинские документы, где они говорят, так, создается новые 15 бригад в такой-то области, к примеру, готовятся они будут в такой-то стране НАТО, еще что-то, выделяются там силы и средства, скажем так, расширяются какие-то площадя для того, чтобы размещать личный состав, то есть численность которого увеличивается почему-то, да, когда мы по телевизору слышим, что они там дохнут как мухи, а у них почему-то новые бригады появляются, новая техника. Когда ты смотришь, да, заявление западных лидеров, что мы передаем им там 20 ракет и 30 танков, опа, а ты смотришь по разведданным, что к ним уже 200 танков зашло, как бы. и так далее, то ты вот эти все моменты, как бы ты понимаешь, что они что-то готовят. Во-первых, то, что у них есть силы, во-вторых, то, что они готовят наступление. Плюс ты обращаешь внимание на их заявления, где они, особенно западная пресса, начинает: все, у Украины нет сил, они смогут восстановить наступательный потенциал только в 2025 году и так далее. И ты такой: ага, все, я понял, как бы отвлекающий маневр, то есть готовят, суки, наступление, как бы, да. И вот это все как бы в комплексе, когда ты за этим наблюдаешь и, ну, имеешь способность анализировать, то да, вот и как бы я и сказал, я и на 60 минут об этом неоднократно говорил, когда все там, то, что да все, там они там уже сил нет, там они вот на издыхании, мы их гоним, что, ну, нифига, как бы, к сожалению, у противника есть силы для наступления, не просто для обороны, для наступления. Вот, насчет братуха того, что они собрали, типа, все живое, у них на данный момент личного состава, если брать все способное воевать, как бы живое, да, что есть на всей территории Украины, у них в принципе сейчас под миллион, ну, живой силы. Вот, поэтому они как бы при этом, мы когда касались темы, я говорил о том, что вот после Бахмута Залужный тогда был, он некоторые подразделения, но не знаешь, целыми бригадами. Вот, допустим, есть в бригаде какой-то батальон, который состоит из опытных офицеров, бойцов и так далее. Они выдергивают этот батальон, там немного там на восстановление сил в тыл, как бы, да, берегут и так далее. И потом этот батальон обрастает людьми, и из него делают бригаду. И вот он является костяком из новобранцев вокруг, как бы, да, вот как мы в 14-м делали, когда со Славянска зашли. И так далее. То есть они, у них есть, в принципе, ресурсы и наступательный потенциал. Вот, к сожалению. Плюс у них очень дохрена, и когда мы тоже эту тему обсуждали, они вот в июне, в этом месяце, должны получить или уже получили 2 миллиона беспилотников, разных абсолютно, от НАТО. То есть НАТО начало еще в сентябре, если я не ошибаюсь, прошлого года, активно все страны НАТО начали производить беспилотники для Украины. Вот, то есть они тогда говорили: мы сейчас будем думать, где же брать снаряды и так далее, а в это время они производили беспилотники, разведывательные, ударные, плюс вот уже обкатка была этих английских, британских беспилотников Банши реактивных, которые использовались как мишени для ПВО, но их модернизировали под ударные. И вот эти реактивные, их очень тяжело, в принципе, перехватывать. Они там что-то, по-моему, на 120, на 150 километров. То есть там, короче, их, ну, и дальность увеличили, и боевую часть, взрывчатку, снабдили их взрывчаткой. Поэтому у них там номенклатура беспилотников очень большая. Плюс у них, вот я сегодня в Донецке встречался с командиром полка одной из бригад, не буду называть. Вот, которые там, ну, на Донецком направлении нормально они там двигаются, красавчики. Так они на одном участке, вот на одном участке, там за короткое время, за неделю, они посадили что-то там, ну, под 10 только Баба-Яга, вот именно тип беспилотников Баба-Яга, на одном участке 10 штук. А это очень, ну, достаточно дорогой и мощный беспилотник противника на одном участке. Вот, поэтому как бы ситуация сложная, и нужно понимать, что противник как бы притворяется мертвым. Вот, поэтому будет, но здесь момент какой. Потом уже, к примеру, вот недавно относительно, где-то, наверное, уже когда мы, возможно, по-моему, уже когда мы пошли на Харьковском направлении, попали как бы мне в поле зрения материалы украинские о том, что они, вот тогда мы просто прогнозировали, я просто понимал, что будет наступление, но где конкретно мы прогнозировали, фантазировали, да, и тогда я говорил, кто первый начнет наступление, тот спутает карты, потому что я говорил, что они готовятся к наступлению, и мы готовимся к наступлению, короче, и вот кто первый начнет, тот немного спутает карты, и получилось, что мы спутали их карты, они, оказывается, планировали, суки, на Херсонском направлении наступление, блин. далее. То есть я не мог этого предполагать, но оказалось, они планировали на Херсонском. Потому они там и сидели в Крынках. То есть получается, что когда они до последнего сидели в Крынках, они все-таки этот плацдарм сохраняли. Либо как отвлекающий, либо для, ну, хотели развивать там, да, и все-таки... Да, причем они хотели, как я понял, потому что они там тоже шифруют так в документах эти все моменты. Как я понял, они хотели восточнее, то есть где-то в районе Новой Каховки. То есть там, где узкое место вот в реке, да, после того, как плотину, эту дамбу подорвали, то есть место. То есть Крынки это больше как, скажем так, вот как ты правильно сказал, отвлекающий момент. Они рядом должны были заходить. Ну и на Крынке тоже. Но вот основное направление. То есть они должны были на Крынках двигаться, чтобы мы там, вот они сейчас здесь основные силы идут, вот сейчас мы будем, а они еще в другом месте заходят, но на этом же направлении. Вот. Насчет того, что они пойдут на Харьковском и на Запорожском направлении, я в это не верю. Абсолютно не верю. А может быть так, учитывая, что конфигурация фронта это подкова, то есть ну полуовал, и они могут маневрировать внутри подковы очень быстро, это нам надо по внешнему кругу, вот, скорее всего, может быть какой-то отвлекающий удар, к примеру, на запорожском направлении, там где-то 2 недели они там какое-то месиво устроят, мы начнем туда резервы перебрасывать, а они пойдут основными силами на Харьковском. Или наоборот. Но они не будут одновременно бить по двум направлениям. Потому что проблема, скажем так... Но при условии, если они ушатают нашу авиацию, тогда они смогут. То есть пока наша авиация работает... То есть может быть, я допускаю, что может быть, они сейчас хотят все там атаку с Storm Shadow и так далее... допустим, в ночь перед наступлением они захотят бахнуть всю нашу авиацию и пойти. Как бы. Тогда, ну, может быть. Но пока что на данный момент на двух направлениях они не вывезут. На одном, да, они там уже, к примеру, на Харьковское и, кстати, на Херсонское тоже сейчас начали ПВО перебрасывать, укры. Причем даже импортные системы. Вот. Поэтому посмотрим. Но два направления, они пока наша авиация способна работать, два направления они не вывезут. Одно может быть, но два вряд ли. Вот, поэтому посмотрим. При этом у нас на Харьковском направлении тоже есть силы, есть резервы. Как бы, поэтому там будет интересно. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, для чего они это делают? Вот что они хотят этим показать наступлением? Они же не могут, допустим, этими силами пройти далеко. Они вот что хотят показать? Что они способны сопротивляться, отбросить нас куда-то дальше, остановить наше вот это ползучее наступление. Потому что мы, я так понимаю, остались там считанные километры до перекрытия там, основной, значит, артерии, да, трассы, которая позволяет им как раз-таки перебрасывать резервы. Как вот, что они хотят делать? Сейчас, тем более, они по этому поводу очень сильно волнуются. Я сейчас случайно, мне YouTube порекомендовал, значит, Соскина. И он там, значит, ругался и бил тревогу. Говорил о том, что пограничников у нас там в районе, там, что-то я не помню, 70 тысяч, что ли, полицейских в районе 150 тысяч. Говорит, у нас, типа, вот остались там считанные просто там дни до того, как противник перекроет дорогу жизни, но типа никто не предпринимает никаких действий. То есть вот что нельзя взять там пограничников и перебросить там на усиление, значит, этих всех прорывов там и так далее. Смотри, ну опять же, мое субъективное мнение, что они хотят и почему именно сейчас. Да? Вместо того, чтобы уйти в глухую оборону на всех направлениях и наращивать технику, технические возможности, тем более у них в плане беспилотной авиации, они красавчики, они с 2014 года этим занимаются. В плане кибернетики, ну вообще, они красавчики. Мы, блин, немножечко индейцы в этом плане, к сожалению. Понятно, у них НАТО, кормовая база, там все технологии, никаких санкций и так далее. То есть весь мир к их услугам пока что, да, пока они умирают. Вот. Поэтому это нужно понимать. Но... Что они хотят? Они хотят пиар-акция перед выборами. То есть они хотят, чтобы демократы победили в США. Они боятся, что победят республиканцы, и что-то может поменяться в плане поставок, поддержки и всей фигни. В ноябре в США выборы. Вот. На данный момент республиканцы будут давить демократов тем, что они сотни миллиардов потратили на Украину беспонтово вообще. Украина нифига не может, Россия побеждает, все это видим. Если они в летнюю и осеннюю кампанию покажут какой-то результат, там прорвут фронт, выйдут там на оперативную глубину, захватят какой-то населенный пункт на старой российской территории, к примеру, да, одновременно с этим где-то что-то прорвут еще, там покажут, то есть им нужно показать результат, что, причем, смотри, техника им поставляется регулярно. Они сейчас создали искусственно в информационном поле мнение, что мы полгода ждали технику, помощь. То есть вы полгода нам не давали, мы из-за этого проигрываем. Вы вот сейчас сдали, мы постараемся быстро разрулить. Да? Хотя техника им приходит постоянно. То есть вот эта вся помощь им идет в режиме онлайн постоянно. Это все искусственная херня. И в первую очередь для американской аудитории. То есть показать, смотрите, не было полгода техники, они просирали. Сейчас мы им дали, и тут вот результаты, оп-оп-оп. Значит, мы на правильном пути, мы правильно, что их поддерживаем, надо продолжать. А если мы еще 3 поставки сделаем, то они там вообще там под Москвой уже будут, как бы, все, продолжаем. А потом плюс при этом, они еще, естественно, не забываем, что страны НАТО готовят общественное мнение с марта 2022 года, понемногу начали готовить общественное мнение о том, что с Россией нужно воевать. И просто усиливают эту накачку. Вот после того, как украинская армия покажет любые результаты, абсолютно любые, помимо того, что это будет использовано для выборов, это будет потом еще использовано для того, чтобы сказать... Вот мы им помогаем техникой, и они вот могут там вот так, результат. Да? А если мы сейчас введем войска миротворческие просто в западные регионы, освободим 300 тысяч ВСУшников, их усилим, да, ну и будем стоять у них за плечами, поддерживать их, как бы, да. Они вообще там разобьют, они там до Уральских гор дойдут, да. А мы уже потом с тыла еще там это высадимся, там где между Америкой и Россией 20 километров, да, там на востоке. Мы и с Аляски еще зайдем. Вот, то есть вот это все как бы в комплексе, оно вот работает таким образом. Нет, ну логически, если провести так... скажем так, пораскинуть мозгами, да, то, в принципе, как бы, оно очень похоже на правду. Ну вот смотри, к примеру, им пообещали F-16, да, и уже сказали, что F-16 будут. Но размещение F-16 будет не на территории стран, значит, НАТО, да, а на территории Украины. То есть НАТО как бы говорит, что авиация боевая будет стоять на Украине. То есть она как бы вроде бы дает, но и не хочет попадать под какие-то удары, которых, возможно, и не будет. Да? Потому что мы же любим не пересекать, проводить красные линии, но и не пересекать их сами. В данном случае, на мой взгляд, они подстраховываются. Подстраховывают дальнейшие свои действия. То есть они сейчас... какое-то количество авиации, конечно же, разместят на Украине. Мы будем по ней бить, что-то будет перехватывать ПВО, что-то будет долетать, будут эти кадры уничтоженных самолетов, а им будут продолжать это поставлять. Они будут эти самолеты применять против нас. Одновременно с этим будут летать самолеты с территории НАТО и также участвовать в этих, скажем так, в боях. Все. Вот. Таким образом, во-первых, даже если мы на радарах это будем видеть, наши спутники, аналогов нет, сверхтехнологичные наши спутники будут видеть, как самолеты взлетают, летят в режиме онлайн с Румынии, к примеру, с Польши, участвуют в боях, да, то мы, наверное, тоже промолчим, как бы, потому что, ну что, нам ядеркой придется бить тогда, да. Вот, поэтому они нам дают возможность и нам промолчать, и себя типа прикрыть, как бы. Поэтому да, все самолеты будут на Украине однозначно. Но основная масса будет летать со стран НАТО, как бы. Я так это вижу. Вот. Да и в целом они раздувают вот эту ситуацию с самолетами Я думаю, это искусственная фигня. То есть самолеты, они держат, и результат их применения будет обязательно, конечно же. Но они это держат на потом. То есть сейчас им надо сухопутная операция, успех на суше. Им нужен успех на суше. Поэтому они очень много беспилотников, личного состава. Им нужны прорывы, им нужны захваты громкие. Вот, для того, чтобы демократы победили, и для того, чтобы потом можно было вводить еще контингент НАТО. Потому что сейчас, понимаешь, сейчас вводить контингент НАТО, когда Россия наступает и побеждает, и это очевидно, но это очень тупо, это кипиш, то есть это может фальстарт быть. То есть они сейчас, их общество это не примет, будет там кипиш, тогда второй раз у них уже не получится. Поэтому они сейчас, им обязательно нужно, опять же, и для выборов, и для того, чтобы в дальнейшем вводить какой-то контингент на Украину официально крупный, потому что он и так есть, но именно крупный, как по-взрослому, им нужны успехи Украины. Поэтому они эти успехи сейчас будут пытаться делать. Я все-таки думаю, что для того, чтобы это было очень громко, то это будет, ну блин, ну вот отобьют они Работина. Или урожайное с Старомайорском. Ну на что это? Ну какой хайп от этого? Ну зайдут они к нам на 50 километров, короче, пройдут. Нет, они же туда не зайдут. Там же опять линия Сыровикина. Они да, опять... Ну теоретически. То есть они пытались. То есть как это будет выглядеть? Это будет выглядеть, что украинцы больше, чем за год... смогли вот там, где они начали биться головой об стену, они что-то там смогли, какое-то урожайное, залупивку и так далее. Но это неинтересно. Мировому сообществу это неинтересно. А вот, к примеру, украинцы зашли и отжали там пару поселков российских на всеми признанной российской территории. Это уже громко. То есть, получается как? Ну ладно, россияне там где-то отступают на украинской территории. А что они, в смысле, они потеряли населенные пункты на своей территории? Так они что, не побеждают, получается? То есть, что украинцы начали побеждать? О, так это круто. Понимаешь, это по-другому будет выглядеть. Поэтому я думаю, что это будет северное направление, вот основной их удар. Чисто ради хайпа. Понятно, что они там все сдохнут. Понятно, что у них перспектив военных нет никаких. Им стоило бы в военном плане сейчас уйти в глухую оборону и искать, у них больше шансов найти технические решения против FPV-дронов, минных полей и так далее. Им просто уйти в глухую оборону и годик как бы науку развивать, вот эти технологии и так далее. У них в этом плане, к сожалению, лучше, чем у нас. Но они этого не делают. Они вот сейчас будут лезть. Это чисто ради хайпа. А хайп громче будет, если вот они вот там вот как бы не по украинской территории украинские поселки будут возвращать, а захватывать российские. Понимаешь? Это будет очень громко. Ну, то есть получается, что скорее всего перспектива будет такая же, как и летнее наступление 2023 года. Да, только на северном направлении. Ага, то есть они были заряжены на прорыв фронта. Попытались, потеряли войска там какие-то, да, которые были условно, значит, отправлены на наступление. Да. Сейчас они будут пытаться совершить такой реванш контрнаступления. При этом, да, при этом смотри еще какой важный момент. Важный момент в том, что они провоцируют нас применить ядерное оружие. Нет, ну это они, да, уже, да. Они уже били даже по нашим объектам раннего обнаружения, да, по двум объектам, по двум из десяти. Вот. И получается так, что что их сдерживает пойти на старую российскую территорию? То, что мы применим ядерку, так они хотят, чтобы мы ее применили. Значит, они точно пойдут. То есть у них они решают хайповую тему, захватывают типа российские села. Это будет на весь мир очень громко. И демократы окажутся красавчиками. Мы не зря их поддерживали. Смотрите, они вот российские земли отжимают. А, блин, там. Ну, это будет рекламная акция, там все, пиар, все дела. И еще, если повезет, и мало ли там российское руководство психанет, нажмет кнопку, где-то что-то бахнет. Это же вообще будет джекпот для украинцев. То есть украинцы, мы уже поняли, они страна камикадзе, они хотят умереть максимально, ну, скажем так, с разгона разогнаться так сильно, чтобы удариться и убиться об медведя русского, но при этом, чтобы хотя бы ему рассечение нанести вот этим ударом своим смертельным для себя, да. Вот. И тут, если они спровоцируют ядерку, это же вообще бомба, как бы, будет. Во-первых, от России, ну, типа, отвернутся союзники, Россия будет казаться таким маньяком, весь мир, типа, объединится. Ну и, конечно же, украинцам америкосы и, типа, цивилизованный западный мир подгонят ядерку. Все. Ага. И они смогут уже применить по-взрослому, по нам. Но надо, чтобы мы это начали первые. Поэтому... У нас, видишь, как у нас старые новые союзники, которые не отвернутся от ударов ядеркой. Да, Ким, это понятно. Ким Чен Ын, он наоборот скажет: о, гуд, гуд. Да, да, да. Нет, это понятно. Но они-то, смотри, тут главные кукловоды — это англосаксы, да? То есть мы же не будем по Вашингтону бить. Они же типа... Да, не понятно. Я шучу. Да, да. А здесь, я думаю, что все прекрасно понимают, и Путин первый, кто как раз-таки адекватно оценивает все это. А вот тогда еще один вопрос. Смотри, раз ты сегодня так в ударе все четко расписываешь по полочкам, как ты считаешь, сколько еще вот подобных наступлений может потянуть Украина? Блин, слушай, это очень сложный вопрос, потому что... Также это же будет зависеть и от нас. Вот, ну вот, допустим, они в прошлом наступлении потеряли... Нет, от нас очень просто. У нас, смотри, у нас сейчас единоразовый платеж 1 200 000. Значит, сделать 1 600 000 первый платеж. И как бы мы можем еще воевать. Да, да, да. Или два. Тут момент такой. Вот если, к примеру, у них... скажем так, если НАТО введет контингент и их прикроют, то есть они смогут освободить контингент там, ВСУшников, вообще укров, силовиков Западной Украины отправить на фронт, а сами там стать, там кукурузу охранять, границу и так далее, да? На что они, собственно говоря, и обучались охранять. Да, то у них еще, ну и плюс украинское законодательство под это переделывается, да, перестраивается. То у них еще вот сейчас у них есть силы на один такой масштабный рывок, как в прошлом году. И если НАТО зайдет, у них еще будут силы на еще один рывок. А потом, естественно, у них уже людей не будет. Мы или берем территорию под контроль, НАТО, конечно, не позволит. Тогда уже НАТО загонит всех там африканцев, латиносов, поляков, румынов, прибалтов и так далее. Поэтому я же когда-то говорил про... это самое окно возможностей. То есть нам надо территорию Украины под контроль брать полностью. Чтобы война закончилась, нам надо успеть взять территорию Украины под контроль. Пока НАТО, вот чтобы НАТО не считало нас слабыми, ослабленными к этому моменту. Чтобы не начали играть более открыто против нас. Вот. Потому что Украина сейчас это как площадка, где воюет НАТО с Россией. Не будет этой площадки, все, ну, НАТО не захочет, пока мы сильные, НАТО не захочет рисковать и переносить войну на свою территорию. Вот. Ну, разве что, если финны, дебилы, как бы согласятся, или поляки, но это вряд ли, это слишком опасно. Вот, для них. Поэтому нам надо успеть. То есть у них вот, грубо говоря, вот сейчас у них один вариант есть, да, то есть они потеряют, к примеру, погибшими в этот раз они потеряют где-то 150-170 тысяч, и ранеными, вот считай, вот в 3 раза больше, а то и в 4. При этом 40% будут безвозвратные потери, то есть какие-то инвалиды и так далее. Все, у них уже не будет возможности без натовского контингента, у них не будет возможности еще пытаться какие-то наступательные действия делать. Потом посмотрим. Но то, что у них мобилизационный ресурс уже, в принципе, иссякает, для того, чтобы набрать столько же, под 1 000 000, как сейчас у них, Это да. Вот они, допустим, снизят возраст, потому что сейчас они уже, да, они там попадаются 18-летние, там под ТЦК и так далее. То есть они снизят до 18 лет, но у них вот этот возраст с 18 до 25 лет не так уж и много на Украине этих молодых парней с таким возрастом. Потому что чтобы набрать там миллион, если они даже до 18 лет снизят, вряд ли. Вот. Ну, короче, как-то так. Поэтому я думаю, у них еще 1-2 раза есть. Ну, я буду придерживаться, я же ну, все время с тобой спорю, я буду придерживаться, что это у них такой финальный аккорд, чтобы вы... Ну, это просто ну, моя такая позиция, она, скорее всего, неправильная, я сразу предупреждаю. Вот. Но я думаю, что они хотят улучшить свои позиции на переговорах, да, и будут вот пытаться... Ну, об этом многие говорят, что сейчас идет война, собственно говоря, за позиции на переговорах. У кого вообще лучше позиции, тот и будет диктовать условия. Не соглашусь, потому что никаких переговоров не будет. Американцам не нужны эти переговоры. Абсолютно не нужны. Это если мы будем подходить к Днепру, тогда да. А пока мы вот это вот толкаемся так медленно, американцам не нужны переговоры. Американцев все устраивает. На передовой мясорубка. Русские рубят русских. Американцев все устраивает. Если бы мы где-то прорвались, зашли, вот, к примеру, если мы пройдем, допустим, между речкой Плес и Ворскла, дойдем до Днепра, да, американцы тогда будут как бы переговоры, все, давайте там это договариваться. А на данный момент их все устраивает. То, что мы какую-то хохливку отжали, залупивку и педривку, как бы, да кому это нахрен интересно? Это, ну, поэтому америкосов сейчас все устраивает. Вот, а украинцы, они не думают о будущем, они хотят умереть. Все, они хотят убиться. Они уже решили, они камикадзе, все. То есть переговоры, это значит, надо остановиться, все, договориться и строить будущее как-то вот из того, что есть, да. У них все, у них нет таких... Не, ну они же, видишь, как они, судя по их каналам, они не верят в то, что, значит, Путин может создать следующие условия хуже, чем эти. Они же все говорят, что нету сил для этого. То есть нету сил давить дальше, значит, вот он сказал, Запорожье, Херсонская область выходит, и мы начинаем переговоры. То есть они не верят в то, что у нас есть силы для того, чтобы ну, это все реализовать и создать следующий, скажем, пункт более сложный. Слушай, мы один народ, как бы. То есть мы много лет, ну не то чтобы мы с тобой, да, наше командование до 22 года много лет снимая сюжеты на канале «Звезда», верили в эти сюжеты, в аналогов нет, в то, что когда мы включим рэбы, солнце погаснет, не да, то, что там, так... ваши беспилотники... Причем, кстати, от адекватных людей, казалось бы. Да. То есть, вот, то есть, получается, мы сами себя обманули, мы создали там вот эти материалы, мы в них сами поверили, а потом такие очень долго не могли смириться с тем, что, ну, мягко говоря, мы ошибались, да. Вот, у укров та же ситуация. Они себя накачали вот этой верой в тупых орков, как мы про укров, да, они тупые там маргиналы, которые вступают в половую связь с гусями и поросятами и друг с другом. Они думают, вот это тупые орки воруют там чайники, холодильники, унитазы. Вот. То есть они сейчас также просто ну, жертвы своей пропаганды. Они верят в какие-то невероятные эти штуки. Единственная их сила и опасность это НАТО, это высокотехнологичная НАТО. К сожалению, мы как бы вот в плане технологий, мы индейцы. То есть у нас нет своего Хаймерса до сих пор, к сожалению. У нас... Торнадо С. Да, не тебя умоляю, это все единичные случаи, и то там, ну, мягко говоря, до Хаймерса не дотягиваем. И у нас нет связи, о чем мы говорим? Самое главное в армии это связь. Это, а? Телеграм не нравится. Братан, я тебе объясню. Вот недавно общался с ребятами. Да, я сейчас пока в Донецке, я тут много общаюсь с ребятами. И ребята говорят, короче, поступает приказ. Вот там вот вышки стоят украинские сотовые. Поступает приказ. Все, боремся с вышками, уничтожаем вышки и записываем это на видео. Пацаны говорят, а мы не можем как бы этого делать. И такие, вы что, гоните тут, короче, из Москвы, из Ставки приказ пришел, боремся с украинскими вышками. Те говорят, с ветряными мельницами. Мы сейчас поборемся с вышками, мы вам это видео даже не отправим. Мы пользуемся этой связью, у нас нет другой связи. У нас мы там натырили карточки Киевстар, вот мы на них сидим, потому что у нас здесь российская связь не добивает, как бы, а другой у нас нет. Все, как мы даже это сделаем, как мы вам это отправим? А как вы вообще с нами свяжетесь? Надо, знаешь как, надо сначала доложить вставку, что мы уничтожили вышку, а потом ее торпедировать. Не, то есть, это как-то... знаешь, как это? Уничтожаем! Не, ну просто сложить так и все. Вышка уничтожена, и потом после этого выстрел сделал, и уже тогда связь пропала. Все. Или знаешь, как мы в 2014 году, когда ты там где-то на передовых позициях, и со связью, мягко говоря, беда, и ты смс-ку отправляешь, ты, короче, пишешь, нажимаешь отправить, и подбрасываешь вверх телефон, короче. И она там слушай, где-то... ну, все-таки, значит, снизу мы же все-таки пробили дно, что нужны были беспилотники срочно, да, волонтерская движуха была очень сильна, которая помогала, подразделения поступали бы, было. Придется сейчас тоже снизу поднимать вопрос связи, и чтобы ввели новые подразделения бумбарашек, которые будут бегать с пакетами. Братан, связь мы не сможем снизу сделать, потому что беспилотники – это, в принципе, технология завершенная изначально. То есть ты просто покупаешь, если подразделение умеет пользоваться, все, оно использует. Там все понятно. Архитектуру связи и единообразную связь для подразделений строить может только на уровне государства. Только система может это построить. Волонтеры могут просто рации купить. Ну, прикинь, просто берешь чувака, даешь ему пакет, он на велосипед садится и поехал. А, нет, ну тогда голубей можно учить. Не, зачем? Ну, бумбараш, ты что, не смотрел фильм? Вот возьми пакет чрезвычайной важности и неси его, значит. Да. Ну, нет, нет, ну такую связь, да. Это то же самое, что, в принципе... Ну, пускай будет с задержкой небольшой, там, понимаешь, вот несколько недель. Мы все время говорим о связи, а где-то там вот какой-то робот первого поколения сидит, вот который за связь отвечает. И такой, какую такую связь? Может, они имеют в виду половую связь? У нас же вроде все нормально, а значит половую связь. Солдатам не хватает половых отношений. Все, больше, давайте больше там сделаем этих увольнительных, пусть ходят к девочкам. Вот. То есть я просто не могу объяснить, ну, понять, как бы, да, вот почему у нас после... После Грузии 2008 года. После... А что мы там победили за 5 дней, что ты рассказываешь? После Дебальцева 2015 года. Почему мы до сих пор не поняли, даже почему мы начали войну? Кстати, в Дебальцево было классно, арахисы сели, и наша группа не выходила на связь, и вот, значит, нашим командирам было принято решение ехать забирать группу, и просто мы ехали, не знали вообще, захватили этот населенный пункт или нет, мы просто туда кое-как доехали, вот, и, слава богу, все оказались... И потом, когда противник начал силами батальона тактических групп наступать на наш населенный пункт, наш командир звонил по телефону. Да. Слушай, то есть отсутствие связи просто... Так что я хочу тебе сказать, я не согласен с тем, что связи не было. Связь была, но она была плохая. Ну, короче, да. Вот, но у нас сейчас, ты понимаешь, то есть у нас как бы сейчас скажут, как это нет связи. У нас много бойцов на передовой пользуются Старлинком. Что вы вот это наговариваете, вот это... Фейки про армию. У нас вот Starlink уже на передовой есть, понимаешь? Нет, Starlink-то есть, но опять же, это все волонтерская тема, как бы, да, это все везут люди. Слушай, это волонтерская тема, и там, мягко говоря, считать, что Starlink это закрытая связь, ну, нельзя, нельзя. Они же прекрасно понимают, кто вот в конкретной локации пользуется Starlink'ом, да? Ну, короче, это долгий разговор, но о чем, слушай, о чем нам говорить, если у нас до сих пор на передовой офицеры, военные контрразведчики, в генеральном штабе, во всех управлениях пользуются WhatsApp'ом. Бардан, ну согласись, WhatsApp, он комфортнее, чем Telegram. Они говорят, напиши мне по зеленке. То есть, значит, это шифруется, шифруется. Напиши мне по зеленке. Это значит WhatsApp, понял? Я вот когда вот это слышу... Напиши мне по синьке, это уже не WhatsApp, это уже... Напиши мне по синьке, это Telegram, по зеленке WhatsApp. Просто жесть, просто, просто... Давай, знаем, мы же с тобой договаривались. Все из-за коронавируса. Все, ковид. Ковид всех сделал долбоебами. Произошло. Планета обезьян, все, все. WhatsApp. Все, WhatsApp. Да. Короче, слушай. Ой. Сегодня мне написал человек из, значит, территории противника, да, который, вот я говорю, что нас есть люди, которые нас там ждут, да, и нас нам сочувствуют и так далее, очень расстраиваются, когда у нас что-то не получается с наступлениями, да, и так далее. Вот мне пишут, вот мы были там подписаны долгое время на Владлена, теперь подписываем там на вас, подписаны на вас, смотрим ЦИПСу и так далее, там. Вот. И, значит, человек написал, что вот сейчас вот этот новый проект, вот эта спецоперация, когда, значит, наши перехватили инициативу противника и, значит, поджигают, теперь у нас поджигают, значит, машины ТЦК, вот. И он написал, что это немножко, как бы, неправильный подход, абсурдный, и многие люди начали там писать в комментариях, и даже мне писали в бот, видимо, возможно, я не знаю, какие-то люди, значит, в теме или около темы, вот, хотел, раз уж я этот комментарий человека выложил, да, хотел бы по этому поводу сказать свою позицию, она, как всегда, моя позиция никому не нравится, да, но я ее озвучу. Мне все-таки кажется, что Украина, да, когда действует такими методами, да, она использует все методы ради победы, да, и им, в принципе, на граждан нашей страны абсолютно наплевать, что с ними будет, да. И когда мы видим, что там 15-летние, 16-летние, 19-летние там граждане нашей страны залетают после поджогов какого-то там, не знаю, мусорного ящика на пятнашку или на 20 лет, там, по сути, ломают свою судьбу. Вот так получилось, что, оказывается, мы начали действовать точно так же. Да? И вот, что я хочу сказать. Если бы мы проводили какие-то суперспецоперации диверсионные, да, когда, скажем так, совершалось покушение там не на какого-то там Бутусов плюс-плюс, да, который, собственно говоря, в принципе, там от него там толку никакого, да. Единственное, что мы где-то можем подтверждать продвижение через его блог, вот, немножко пропиарим его, вот. А действительно проводились какие-то серьезные специальные операции, которые могли повлиять на ход боевых действий, могли повлиять на ход, допустим, человека, который планировал какие-то операции, действительно там хорошие, да, которые действительно нам мешали очень тогда, мы бы сказали, да, эта диверсионная работа, конечно же, очень важна и нужна, да. Но когда мы видим, что в последнее время там, значит, службы безпеки Украины начала задерживать 15-летних, 16-летних ребят, которые нам сочувствуют, да, и мы их, значит, посылаем поджигать, значит, какие-то автомобили и, собственно говоря, подставляем их на очень большие сроки, немножко, мне кажется, странно, что мы вот свою, можно сказать, агентуру, которая может нам помогать там информацией, может помогать нам еще что-то. Эта агентура, если война вдруг окажется затяжной, эта агентура может расти, и когда действительно она нам может пригодиться, мы ее можем задействовать, да, мы берем, распыляемся на какие-то, просто на какую-то хулиганство и просто, пуки в лужу, короче, вот. Ты классную тему затронул, братан, идеальную тему. Я вот братан, буквально... Служу ЦИПСе. Да, где-то вчера или позавчера вот общался с людьми, как бы, которые, из наших служб, так сказать, общался с нашими подписчиками из ФСБ, короче. И вот мы обсуждали некоторые темы, и я тоже этот вопрос поднимал, как бы, глупости некоторых решений. Ну, вот, к примеру, вот есть в открытых источниках, да, вот там, на разных ресурсах, и Джокер что-то по этому писал, что вот подпольная организация «Дозор» на Украине, которая там что-то будет партизанить, там вот эти все дела. И вот я пытался вот с разными знакомыми из разных служб, я не знаю, кто в этой теме, есть ли с нашей стороны кураторы этой темы, да, то я могу только догадываться. Вот. Я вот пытался разным людям достучаться: ребят, прекращайте заниматься хуйней. Просто, откровенно. Вот я, братан, вот честно тебе скажу, я вот ну, хотел сказать, но не мог подобрать слово. Ты сейчас просто меня спас, вот честно. Да, просто, ну это откровенная хуйня. Объясню почему. То есть, вам нужен, блядь, результат? Или вам нужна, сука, ебаная картинка для слайдов, блядь? То есть, там какая фишка, да? Я вот сейчас включу это экстрасенсорные способности. О, все, вижу. Значит, там ставится задача агентуре. Возьмите трафарет, вырежьте слово «дозор» и ночью нанесите на домах, на заборах «дозор» и пофотографируйте мне для отчета начальству. К примеру, да? То есть, когда мы видим в открытых источниках информации слово «дозор», вот, и говорим: вот, на Украине подполье, дозор, ура! То теперь это слово «дозор» – это зашквар для агентуры. Где-то это вот, это как, ну, да, это даже хуже, чем георгиевская лента, да, на той территории. Не хуже, опаснее. То есть теперь все, что связано со словом «дозор», даже если у чувака, я не знаю, у него когда-то он играл в «Зорницу», и его группа называлась «Дозор», и у них там, они заказали в 95-м году футболки с названием «Дозор», и у него нашли эти футболки, да, все, ему хана, его запытают просто. То есть вы берете, маркируете свою агентуру на той территории, чтобы их легче было установить. Еще и предлагаете им какую-то хуйней заняться для отчетов. Дозор, блядь! Позор, нахуй, блядь! Нет, вот. Просто ну, представь, да, у тебя есть там ребята, молодые мальчишки, которые готовы ради, значит, империи, да, выполнять какие-то поручения, да. Но хорошо, мы сейчас наносим удары ракетами там на глубину, да, где там, значит, есть какие-то части, есть какие-то, ну, скопления противника, да, вместо того, чтобы взять этого паренька в велосипеде, значит, с каким-то, с какой-то нацистской символикой на майке, чтобы он не вызывал подозрения, отправить, значит, туда, чтобы он что-то отфотографировал и передал, допустим, данные перед ударом или после удара, или сначала перед ударом, а потом после удара, да, его берут и говорят: подожги машину ТЦК. Зачем? Их в Украине и так ненавидят. Где-то местами их и так уже бьют. Мы видим, фотография едет, написано «ЗСУ, не ТЦК». То есть говорит о том, что их люди и так уже ненавидят. Зачем поджигать эти машины? Зачем вы подставляете там, ну, человека под какую-то ерунду? Это примитивно вообще. Вот здесь как бы я немножко с тобой не соглашусь, потому что вот такие активные действия, как поджечь машину ТЦК, разбить ебало ТЦКшнику и так далее, это очень заразительная фигня. И, в принципе, если грамотно планировать операцию, инструктировать агента, да, когда, значит, смотри, где у тебя машина ТЦКшника, там по такому-то азиму, на таком-то адресе, 3 километра от дома, установи маршрут, погуляй, нет ли там камер. Когда пойдешь сжигать машину ТЦК, не бери с собой мобильный телефон, ну и так далее. То есть можно проинструктировать, все, и чувак пошел там тихонько ночью сжег там и ушел как бы без палева. Как бы. Это да, потому что такие акции, они нужны, они заразительные. Я брата, теперь они... тоже с тобой поспорю, смотри, ты как специалист единственный в России по специальным информационным и психологическим операциям, мог бы устроить набить ебало ТЦК при помощи какого-то фейка. Я уже это делал, братуха. Вот, вот, вот, понимаешь? То есть можно было слепить фейк, где ЦЦКшники, значит, бьют какого-то беременного гея, понимаешь, в чем дело? Записать это на видео, сделать, что это там на фоне какого-то здания, которое могло, значит, быть и так далее. И сказать, вот, смотрите, они бьют беременных геев, и, значит, беременные геи потом нападут на... Это же твоя школа, ты же меня обучал этому кунг-фу. Зачем же ты все-таки детей подставляешь на уголовку? Есть еще другие методы, которые не менее результативны. И я поэтому тебе и говорю, что да, ты и которые можно хорош. Можно проводить на любой территории, лишь бы это на камеру записать и тому подобное, да? Поэтому, да, но поскольку, просто я к чему, если у тех, кто этим занимается, не хватает как бы фантазии, как добиться этого результата, то в принципе агентуру использовать можно, если осторожно. Нежелательно, тут ты прав. Но тут я просто спорю с чем? Не с тем, что... ты вот, ну, что это слишком нерационально для агентуры, не с этим, а с тем, что это бессмысленно. Вот ты просто сказал, что это бессмысленно, их и так ненавидят. Не-не-не, вот я вот с этим спорю, понял? То, что нерационально под эту агентуру подставлять, ну, соглашусь. Просто вот, смысл какой? Если она есть, и если она пишет в эти какие-то специальные боты, да, и готова действовать, ее надо, соответственно... Да. Расширять, и эта агентура должна сидеть как мышки и до определенного момента. Вот когда будет какая-то массовая специальная операция, да, и где надо будет вывести людей на какой-то протест или еще что-то, или вот как в Славянске поехать и захватить какой-нибудь, значит, ну, государственное здание, да, вот когда нужна будет конкретика, да, тогда ее надо будет использовать. Ну, что это такое? Ну, провели специальную военную операцию, сожгли автомобиль ТЦК. Ну, блин, что братан, это, блин? Да это, братан, лучше это, чем провели специальную операцию и на заборах везде понаписывали ДЗУ. Не, ну это просто, ну, это забавно. Поэтому, смотри, я уверен, на 1000000%, что наши спецслужбы к этому никакого отношения не имеют. Вот уверен на 1000000000%, что это стихийное движение на Украине, что оно само там образовалось, как бы, да? Вот. Поэтому просто советуем вот партизанам, ребят, не надо палиться, как бы. Не надо палиться и себя называть. Да, и атрибутику хранить, создавать и так далее. А я вообще хочу сказать, что наши люди должны все ходить в майках с Гитлером. Ну, просто вот, чтобы не вызывали, Ну, не ходи. Вот сейчас вы меня услышали, не ходите, потому что теперь все, кто будет ходить в майках Гитлера, тоже будут задержаны. Нет, вы должны ходить там с какими-то, да, нацистскими, правыми, там, гейскими майками, чтобы не вызывать, значит, подозрений просто. Так, братан, вот сейчас нет. Я осуждаю, и ты скажи, что я осуждаю. Наших людей не должны узнавать по гейским майкам. Нет, братан, ты сейчас просто... призываешь к непотребству, причем запрещенному нет, в нашей стране. Нет, там же европейские ценности. Я наоборот призываю, чтобы они слились, понимаешь, это маскировка, понимаешь, маскировка. Чтобы друзья, они... не надо сливаться телами ради маскировки. Что не сделаешь ради Родины, понимаешь? Поэтому, ну, все, кто хотел услышать, они поняли. То есть вы должны выглядеть как настоящий маленький нацистик. Вот. И вот, поэтому, чтобы не вызывать никакого подозрения. То есть не вздумайте спалиться, значит, с какой-нибудь, с майкой Сталина или еще где-нибудь. Не надо этого делать. Там наших людей много, мы за них очень переживаем. Я всегда говорил и говорю, что каждый удар, который не попадает по цели, а попадает в какой-то, значит, жилой дом или еще куда-то, там могут находиться наши люди, которые вот готовы, собственно говоря, действовать, не только писать на заборах названия странные, но и действовать конкретно, поэтому каждый удар мимо цели, он чреват, что мы зацепим наших, вот, поэтому вот тем более вот в таких действиях, да, диверсионных, мы должны быть максимально аккуратны для того, чтобы, во-первых, сами не подставить свою же агентуру, да, которая потом может пригодиться, да, для там, значит, подтверждения более важных каких-то деталей, да. И вообще надо подумать просто, ну, смысл какой нам действовать так же, как противник, который действует так от безвыходности, для него любые методы хороши. Для нас все-таки, так как мы все-таки считаем себя серьезным, да, значит, государством, которое есть военная машина, которая пытается развиваться и так далее, все равно мы видим, что какие-то улучшения есть. Да, мы шутим, что там есть проблемы, там, и их надо озвучивать, да, но мы видим, что все равно есть какой-то определенный успех на каких-то направлениях, да. И мы так действовать не можем просто. Вот, ну, мы не можем себе позволить, что мы да. молодые люди, которые нам верят. Да? Если они даже с кем-то общаются, они же доверяют этому человеку. То есть ты молодого 15-летнего парня можешь ввести в заблуждение, что ты сейчас это сделаешь, если вдруг тебя схватят, мы тебе там внесем какие-то списки на обмен. Мы тебя... Но просто этот парень может не дожить до этих списков на обмен. Его могут просто там забить, там, вы понимаете? Поэтому... Братан, смотри, тут... Понимаешь, в чем момент? У нас на самом деле, вот понятно, армейское командование, начальство поменялось, Министерство обороны, да, то есть это очень хороший признак. То есть у нас внутри армии процессы идут медленно, но уверенно, перемены будут. Наши спецслужбы развиваются, при этом многое мы не видим как бы в СМИ, да, вот, но и по контртеррору, да по всем, ну и ну, у нас реально крутые спецслужбы. И ФСБ, и армейские спецслужбы, вот реально крутые, там, без каких-то этих самых, но еще работает палочная, вот эта галочная система, то есть, причем вот я общаюсь там с некоторыми ребятами, они говорят, мы, как, мы по ним вообще на 100% согласны, то есть ребята полностью адекватны. Говорят, ну у нас как бы пока что осталась старая система отчетности. То есть если как бы, каким бы я ни был крутым чуваком и какой бы результат, вот мне там агент принесет голову Зеленского, там пришлет голубями, к примеру, да, вот, а мне скажут, а что ты вот не согласовал как бы это мероприятие, значит оно в зачет не идет. Больше того, ты сейчас вот... Что ты там без приказа, без согласования вот такие действия делаешь, да, еще и наказать могут. Вот, то есть надо... Потому нас... что, потому что Зеленский тоже оказался агент. Да, ты что-то не согласовал, там соседний кабинет, короче. Ты знаешь, что ты сделал? Ты зачем? Ты в своем уме, блин. Да-да-да. Как-то неудобно вышло. Ты думаешь, почему чего-нибудь по нему не стреляют, когда он в Баку приезжал? Ты думай! Да, да, да. Вот. Поэтому вот такой момент, как бы, то, что вот реально поменять подход, то есть, чтобы уже не галочки, не вот эти все слайдики, да. Крестики можно. Да, а вот галочки именно... Галочки на крестики поменять. Причем, повторюсь, у нас офицеры спецслужб, ну, красавчики, реально. Начальники, генералы, вот... Ну, как бы я там не общаюсь, да, с генералами, понятно, кто я такой, как бы, да, но вот ребята... Ты спалился. Да, да, да. Которые вот рассказывают, что, ну, есть моменты, что там какие-то там темы, даже там по информационке что-то помочь надо. И причем иногда там некоторые генералы сами там предлагают подчиненным совместно там что-то подумать, как бы, да, как лучше в информационном поле что-то сделать, вот предлагают просто посоветоваться с каким-то вот блогером вроде меня, как бы, да, то есть, ну, поэтому нормально, но, опять же, нужно менять подходы, то есть оформление этой работы, вот, я думаю, мы к этому еще придем, поэтому нужно поднимать эти вопросы, конечно, обсуждать их, да, и я думаю, к этому придем, будем эффективными, вот, то есть война, она все меняет. Все меняет и в лучшую сторону. Слушай, сейчас предлагаю еще то, что я хотел... Тут, знаешь, какой момент? Я в финале вот этой темы хотел сказать, что, допустим, вот таким образом подставлять людей можно только при одном условии, что мы-то этого не знаем, а там, возможно, знают. И вот, значит, подставлять таким образом людей под монастырь можно только в том случае, если мы знаем, что мы... пойдем на Киев, да, и потом освободим всех политзаключенных, да, или тех людей, которые, значит, участвовали вот в этих акциях. А когда мы, допустим, не уверены, да, и вот, значит, провели границу там пока что Херсонская, значит, Запорожская область, пока что, да, вот наш верховный главнокомандующий пока вот границу вот пальцем провел вот по этим регионам, да, то, соответственно, подставляя людей под, собственно говоря, под тюрьму и большие сроки, и зная, что мы не сможем их потом освободить, это как бы очень, ну, во всяком случае, некрасиво, на мой взгляд. Не, братан, вообще я считаю, что нельзя подставлять людей вообще ни при каких раскладах, кроме тех раскладов, где это касается жизни других людей. То есть, если подставив, допустим, одного человека, ты спасешь 10 человек, то, ну, как бы да, ну, грубо говоря. А просто, и мы потом тебя вытащим из тюрьмы, ну, такое, там уже можно в тюрьме или там, что с этим человеком будут делать, можно, наоборот, смерти желать себе, да, вот в таких условиях. Поэтому лучше как бы не подставлять, конечно. Тем более по пустякам. Ну, опять же, повторюсь, у нас ребята вот и по военным спецслужбам, и по конторе, как бы нашим подписчикам из ФСБ, да, они адекватно все оценивают, понимают, в принципе. Даже некоторые, допустим, бывают какие-то там задачи, ну, иногда странные, да, и чтобы не... скажем так, чтобы выполнить приказ, чтобы картинка была, да, приказ, нужна картинка, вот, они понимают, что, ну, нельзя кого-то подставлять, как бы, да, из-за пустяков, и для этого есть специалисты фотошопа, к примеру. Ну это классные люди, вот, когда закончится война, и они идут на пенсию и станут блогерами, они будут очень ценными сотрудниками, потому что, да, фотошоп у нас всегда в почете, ты знаешь, я вот вообще фанат прилепить себя куда-нибудь, значит, вот. Поэтому, да, вот, ну, такой вот момент очень, значит, очень важный на самом деле. Почему? Потому что мы не можем раскидываться теми людьми, которые нас там очень ждут. Вот. И это наши, как бы, люди, и они сейчас, по сути, находятся в заложниках. А если у нас идет какая-то война на освобождение, точнее, специальная военная операция, да, мы освобождаем заложников, то мы не должны их создавать сами, собственно говоря. Вот. Да, не просто ждут, а еще и помогают, готовы, да, действовать. Готовы помогать, да. Поэтому давай следующую тему. Да. Да, слушай, то, что я вчера говорил, анонсировал, что я хотел бы сказать. Это было в 22-м году, в 23-м. И, к сожалению, в этом году тоже это осталось. Я начну сначала, да. Для тех, кто, может, не в курсе, может, я открою тайну. Эта война, она идет не ради Донбасса и не ради Украины. Эта война идет за Россию и за выживание России. То, что Донбасс в 2014 году взял в руки оружие, он взял не за себя, а он взял за русские ценности и за Россию. И многие, кто приехали на Донбасс воевать с других регионов Украины, из других регионов России, они ехали воевать, в том числе и я, не за Донбасс, где я вообще никого не знал, как бы, и где это находится, ну, только так на карте, да, вот. А вот именно то, что наезд как бы на все русское, на русский мир, блин, и все, москаляку на гиляку, блин, будет теперь на Бандеру молиться. Все, как бы, наезд на русский мир, на Россию, значит, надо с этим бороться. Донбасс стал с этим бороться. Донбасс заступился за Россию в 2014 году, а в 2022 году Россия решила тоже за себя заступиться. Вот так вот нужно понимать эту ситуацию. А не то, что в 22-м году наши мальчики поехали защищать какой-то Донбасс, каких-то непонятных людей, а теперь у нас тут санкции, у нас тут это, короче. Нет, друзья, не так. Вот, к чему я это веду? К сожалению, когда на Донбассе началась война в 2014 году, российское командование смотрело на эту войну как на разборку двух индейских племен, ну, недоразвитых, да, там, где стрелы, копья, максимум катапульты, как бы. И вот все 8 лет российское командование смотрело на это свысока, что там какие-то там индейцы там что-то друг друга мочат, как бы. Это фигня все, блин. Вот. И тут было принято решение, что, ну, пора вмешаться, как бы, да. И оказалось, что, ну, индейцы, ну, тут заходит Красная Армия, оказывается, что Красная Армия может корректировать артиллерийский огонь при помощи бойца с биноклем на высокой сосне. Когда индейцы с 2014 года используют беспилотники для разведки и корректировки артиллерийского огня. Когда индейцы где-то года с 16-го еще используют беспилотники для сброса гранат, как бы, да? И тут нифига себе, добрый вечер, блин. Вот, когда у индейцев, у других, которые западные индейцы, да, оказалось, что у них офигенные средства связи, офигенная тактическая медицина, качество формы всего, и вообще у них все очень много всего офигенного, как бы, да. И оказалось, что они, ну, ни хрена не индейцы. Вот, но, к сожалению, некоторые представители начальство российской армии, кадровые офицеры, да, они до сих пор относятся к подразделениям ДНР и ЛНР, к подразделениям Донбасса, как к индейцам. И говорят офицерам, вы не настоящие офицеры, у вас нет военного образования. Так вам повезло, что ты тоже майор, как бы, или там полковник. Вот. И, естественно, относятся к подразделениям Донбасса по материально-техническому обеспечению, по остаточному принципу. То есть сначала у нас кадровые, нормальные подразделения, нормальные сначала обеспечиваются. А с потом бирками. Вот эти, а? С бирками, которые. С бирками, да. А потом вот эти вот индейцы с Донбасса. Все, что там останется им. Штурмовать грязную работу будут сначала вот эти вот подразделения, которых, ну, которые вот чисто случайно вошли в российскую армию. Да. То, что Донбасс умылся кровью с 22 года, потому что Красная Армия зашла в войну и охуела немножко, и Красной Армии нужно было дать время, чтобы она от этого шока отошла, привыкла к войне. Ты сейчас сказал охуела? Да. Ну, вырежем. Нет, я переспросил просто. Я думал, мне показалось. Да, и вот, чтобы Красная Армия... Немножко... Я знаешь как, братан, я охуел от того, как охуела она. Да все охуели, даже американцы. Просто я тогда лежал с ковидом и думаю, ну сейчас, и когда пошли первые видео, я охуел, как они охуели, понимаешь? Вот. Вот, и получается так, что подразделения Донбасса даже растянулись по фронту и дали возможность Красной Армии прийти в себя, адаптироваться к войне, к боевым действиям и так далее. И, конечно же, за счет потерь. То есть Донбасс умывался кровью, чтобы подразделения кадровые, да, то есть вот эти вот индейцы не кадровые, оказались лучше воюют, чем кадровые. Вот. И но это даже президент отметил, он же говорил об этом. Да, да, да. И при этом их засовывают в разную жопу, при этом они лучше воюют, будучи хуже оснащены. При этом они лучше воюют без военного образования. И ими до сих пор просто вытирают ноги во многих смыслах. Да? И вот при этом я вот общаюсь даже с российскими офицерами кадровыми, которые всю жизнь в российской армии. И они меня попросили вот этот вопрос поднять. Они смотрят на происходящий пиздец и говорят, это, ну, мягко говоря, не очень красиво. Поэтому я этот вопрос буду поднимать и дальше. И на федеральных каналах, и где только смогу, как бы, да. Потому что такое отношение некоторых начальников к подразделениям Донбасса, это, мягко говоря, ну, свинство, блин, скот. Кстати, эти люди не смотрели один из прямых эфиров разведоса, когда он сказал, что в данной ситуации вы свое образование можете свернуть вот так в трубку и засунуть себе в жопу, потому что образование ваше не показало нихуя. Так и есть. Значит, люди, которые воевали на опыте, они как раз-таки продемонстрировали очень высокие результаты. Вот. Поэтому я с тобой, значит, абсолютно тебя поддерживаю. Это наблюдалось даже вот, ну, в 2015 году это понятно, что это наблюдалось все визуально, да, но я вот, кстати, ну, не сталкивался с этим, хотя я вот был в ДНР, да, и там как бы все было адекватно, потому что там у БТФ курировали немного другие люди. Поэтому там вот этого не наблюдалось, потому что там работали другие люди, да. Говорить мы этого не будем, но тем не менее, да, и мы знаем, что... Отношение к ним со стороны этих людей и государственных структур, к ОБТФ, КАСКАД, да, пусть, ну, не все смогли как бы скажем так, перестроиться, назовем это так. Перестроиться и, скажем так, получить новую службу, да? Но тем не менее. И тут еще важный момент, пока не забыл. Мне буквально, когда я вчера вот анонсировал вот эту тему, мне друг написал, он лейтенант российской армии, по-моему, из ВДВ. Как бы. Сейчас, ну, я уточнять не буду, я стараюсь никогда у наших там, с кем общаюсь в интернете, не интересоваться. Ага, то есть, значит, вот ты дозор подставлять можно, пусть поджигают, значит, машины ТЦКшные, а наших мы не подставляем. Вот он, запомните его лицо. Не-не-не, смотри, я не об этом. И вот он говорит, важный момент какой. Вот российские подразделения кадровые, да, ну, будем так, правильные, да, то, что не, ну, донбасские неправильные, да, это вот правильные. Они шокают все, ну, зачем эти колхозники? Вот это, да, нужны? Вот это все. Вот, гэкают, шокают, да. Короче, они оснащаются, он говорит, наши подразделения никогда, бойцы, не будут рисковать ползти по минному полю к позициям противника, чтобы с какой-то подбитой техники спереть какую-то гайку. Открутить дуло. Да. А говорит, подразделение Донбасса из-за того, что у них с обеспечением проблемы, и чтобы у подразделений всегда была техника, приходится это делать. И причем, он говорит, не просто приходится, а еще и на перегонки. То есть, если где-то на поле боя подбили технику, то у тебя вот есть только вот сегодняшний день, чтобы оттуда что-то, то, что тебе надо для подразделения, снять. Потому что, если ты этого не сделаешь, завтра это сделает соседнее подразделение ДНР или ЛНР. Как бы. Ну, мы же, у нас же были много стримов, и даже вот сейчас мне прямо вспоминается стрим с бойцом Сомали, с варягом, я не знаю, вот, ну, я не знаю сейчас, живой он, не живой, воюет, не воюет, но, надеюсь, у него все хорошо. Даже вот когда были бои вокруг Донецкого аэропорта, да, такие бои были, для тех, кто только что проснулся и узнал, что война началась в 22-м году, он говорит, что там подразделение друг у друга там подбитый танк воровало, понимаешь, потому что одни пока сказали, мы его заберем вечером, его пришли уже кто-то другой забирать, потому что техника была в дефиците, и люди привыкли рожать технику сами, поэтому абсолютно. Вот даже просто реальные случаи, значит, реальных военных, когда, значит, у правильного подразделения сломался новый танк, по каким-то причинам он не едет, его вроде как бы оставили, отошли, потом оказалось, что, значит, командир танка говорит, о, смотрите, вот мой танк пошел в атаку. Оказалось, что, значит, как раз-таки вот эти индейцы вернулись за этим танком, завели его, поставили в строй и начали воевать на этом танке. И потом к ним пришли правильные военные и сказали, ребят, ну танк стоит у нас на балансе, верните нам, пожалуйста, его, а то нас накажут. То есть я с тобой абсолютно согласен. Донецкие и луганские типы – это абсолютно другая философия войны, непонятно, она непонятна никому, короче, да, вот, ну, наверное, вот все-таки близко к ним, это были вагнера, которые тоже привыкли себе постоянно все рожать, короче. Так вот, тоже вот подобный случай, как ты сейчас описал, вот он тоже рассказывал, вот в ДНР недавно что-то подбили у правильного российского подразделения, подбили МТЛБ, по-моему, и оттуда или МТЛБ, или БМП, я уже не помню. И оно загорелось, масло загорелось. Оттуда экипаж выбежал, сбежал. И механик-водитель ДНРовского подразделения забежал в эту, ну, технику. Завел, короче, пока масло еще было, оно не выгорело, он на ней, короче, максимально к своим позициям доехал. Потом они уже, когда она заглохла окончательно, они ее эвакуировали. Кстати, в защиту правильных военных я хочу сказать, что есть подразделения, которые вот как раз-таки во время, ну, мне так рассказывали, во время вот того еще херсонского наступа, который был в 2022 году, да, там под конец года, там тоже одно из пехотных подразделений наподбивало техники и, значит, полностью укомплектовало себя всем, что надо. И вот там классные какие-то у них были бронемашины, которые иностранные, все у них было, как бы, и они выглядели как настоящие, значит, как вермахт настоящий. Вот, поэтому... Да, на самом деле понятно, что у нас, в принципе, все подразделения правильные, все красавчики. То есть в плане офицеров и бойцов на земле все красавчики. Просто. А вот просто есть некоторые представители большого начальства, которые, к сожалению, делят на сорта солдат. Да? И неважно, какой солдат красавчик. Вот. Ну, вот так вот. При этом даже вот случаи, когда, ну, вот скажем так, когда там какие-то или боевые задачи, или в информационке боевые задачи, да, и когда кто-то из подразделений ДНР, из офицеров предлагает какую-то тему, то начальство такое: о, интересно, да, а кто придумал? А там вот типа там ДНР, потом полковник, майор, неважно. А, нет, это фигня, короче. То есть большое начальство, да, нет, ну что индейцы могут придумать, короче, это какую-то херню. Папуасы, подумаешь там. Вот, поэтому я надеюсь, что некоторые представители этого начальства, которые так относятся и делят подразделения, да, на правильные и неправильные, они все-таки завалят свои кабины, блин, не знаю, или уволятся, пойдут там помидоры выращивать, или просто, блин, новое руководство Министерства обороны обратит на это внимание. Я постараюсь это донести, эту ситуацию, всеми своими возможностями, как бы, да, и просто будут бояться открыть пасть, блин, на эту тему, как бы, эти конченые, да, ублюдки, как бы. Ты абсолютно прав. Что касается ДНР, допустим, я в ЛНР не был, и я не застал мобилизацию в ЛНР, да, я видел, как проходила мобилизация в ДНР, когда просто люди, которые сегодня его призвали, а завтра он уже с автоматом в стальной каске находился на передовых позициях, там, где, значит, военные и вообще училища, там МВД и МЧС, и где были курсантики 18-летние безусые, которые, значит, учились в этих вузах, которые были созданы, значит, с большим трудом, значит, по инициативе покойного Захарченко, да, этих людей 18-летних бросали в бои, прямо где вот было Молотилово, да, и они, собственно говоря, своими жизнями где-то останавливали противника, где-то помогали продвигаться и так далее. Поэтому и когда говорил, допустим, Владлен, да, что он, я приехал, значит, его пригласили в одну из академий местных, да, и вот он разговаривал с молодыми ребятами 18-летними, а потом оказывается, что полкурса уже нет в живых, как бы, да, когда эти люди еще даже не доучились, не стали лейтенантами, да, ну, ты понимаешь, ну, как там вообще можно рот свой открывать? Вот. Вы должны были спасибо говорить за то, что, по сути, спасали ситуацию, да, но мы не будем, как бы, говорить совсем нехорошие слова, которые этим обидчивым людям будет слышать неприятно, а мы можем сказать так, да? Вот, поэтому, конечно же, как-то надо все-таки, знаешь, как, имейте совесть просто, вот имейте совесть. Вот. На сегодня все? Да, при этом хотел бы еще сказать, и я буду нашего президента цитировать дальше. Вот всегда, когда я эту тему буду поднимать, я буду цитировать нашего президента. На одном из интервью он сказал вот буквально недавно, что Донбасс умывался русской кровью. Кровь вам не водится. Вот, поэтому вот и к этим... Это президент сказал? Да, я не слышал. Он, по-моему, как раз или в Питере на форуме и так далее. Вот он, или пресс-конференция с иностранными, по-моему, пресс-конференция была с иностранными журналистами. Там пул журналистов был иностранных, и его спрашивали, то он это самое. И он так сказал, что кровь вам не водится, как бы. Вот, да, то типа 8 лет до СВО, как бы, Донбасса, вы все молчали, не видели этого, а это кровь. Это не... Даня, наша совесть чиста, потому что мы были с первых дней этими да. людьми. Это да. Это наши родные люди, поэтому мы за них будем стоять всегда, да, и если будет какое-то, значит, непонятное отношение, мы будем обязательно это озвучивать. Да, поэтому вот этим некоторым начальникам большим, которые так относятся к Донбассу, к подразделениям Донбасса, вот стоит обратить внимание и на эти слова президента тоже. Вот. Поэтому я думаю, что будем с этим Ну, знаешь, как кровь вам не водится, это надо обратить внимание не только к подразделениям Донбасса, потому что до сих пор есть командиры, которые, ну, мне новых пришлют. Вот. Таких командиров не должно быть. Понятно, что боевые задачи выполняются, понятно, что подразделение несет потери, там, как принято говорить, там, стачивается в боях, да, но вот кровь вам не водится, должно быть высечено у вас на лбу, и вы должны понимать, что каждый солдат опытный, он должен быть сохранен, и вот сейчас даже, да, вот опять же к нашему любимому каналу перейдем, Асинту, да, лучший Асинт в мире, вот, и он говорит, что подразделения, которые штурмовали наши позиции на Харьковском направлении, противник в бой бросал сначала тероборону, выявляя наши позиции, а потом только вводил в бой боевые бригады. Понятное дело, что я не призываю бросать в бой там необученных, чтобы спасти кого-то. Я призываю к тому, что вообще не надо просто так безумно кого-то бросать в бой, да, чтобы люди потом попадали в плен там, где они не могли попасть. Понятно, что бывает такая ситуация, что ты попадаешь в плен, обстоятельства от тебя не зависят. Да? Но там, где ты посылаешь людей, и люди попадают в плен, потому что ты тупой дурак, да, но это как бы немножко странно. Да, вот. Поэтому кровь вам не водится, абсолютно очень хороший такой вот, значит, пример, где надо подходить всегда к войне с холодной головой и думать за каждого бойца, за каждого. Тем более, когда наши мобилизованные, это уже стали не просто солдатики, над которыми смеялись, да, а это уже настоящие тигры. И вот мне друг сегодня сбросил фотографию, где мобилизованные уже выглядят как наемные убийцы из фильма «Сикарио», понимаешь? Да, красавчики, правильно. Да, уже трижды раненые, пятерыжды получившие компенсации, уже купили себе дома в Москва-Сити, в квартиры, вот, ездят на гелендвагенах, брабусах, вот, потому что уже 350 ранений получили, и государство несет убытки на их ранениях, вот. И там очень крутые типы, и мы не имеем права разбрасываться этими людьми, потому что они уже носители опыта, опыта свежего, да, и они должны, когда приходят новые контрактники, подписывают контракты, они должны уже присматривать за этими контрактниками, передавать им свой опыт, чтобы они эффективно выполняли задачи. Не просто быть статистами, да, вот 100 человек у меня есть, идите там что-то возьмите. От 100 человек остались одни перья в разные стороны полетели, да, а 100 человек взяли и выполнили боевую задачу и остались живыми. Вот это уровень, значит, командира, да, а не просто, ну, не осталось никого, пришлют новых. Вот, поэтому с этим надо бороться, с этим надо бороться, с этими тупыми людьми. Да, да. Все тогда, на сегодня все? Да. Все, давай вот так закончу. Лапки, кошачьи лапки. Все, до завтра.